Филька с Митяем поспешили открыть перед ним ворота, около которых уже стояла запряженная карета с надписью «Авторитет». «Тот к тебе с позаранку Ванька Левша приходил, свежий номер принес», — сунул в руки сплетнику газету Семен. «Добро». Виталик запрыгнул в карету. «Погнали!» — крикнул он Миколе, сидящему на облучке. И как только карета тронулась, развернул газетный лист. С него в упор смотрел Дон сквозь прорези для глаз в белой маске. «Портретное сходство налицо», — хмыкнул Виталик. «Теперь тебя точно опознают. Молодец, Ваня. Маску изобразил во всех деталях. Все, Идальга, сушите сухари, ваша песенка спета». Боярская дума встретила Виталика дружным шелестом страниц свежего выпуска газеты. Василиса с Гордоном в ожидании царского сплетника занималась тем же самым. Все так увлеклись последними новостями, что Виталик умудрился пройти через весь тронный зал незамеченным и деликатно пристроился в своем кресле неподалеку от тронов державных. «Нет, ну надо же! Даже боярам интересно!» — удивился он. «Может, и мне почитать, чего там Ванька накатал?» Надо сказать, что в свете последних событий заниматься газетным бизнесом Виталику было некогда, и он вынужден был пустить дело на самотек, дав карт-бланш местному Кулибину. Даже последний выпуск сплетнику изучить не удалось, так как дорожка от его нового жилища до палат царских даже пешком занимала всего 5 минут. А уж в карете Микола его домчал за одну. Развернув газетный лист, юноша начал изучать творение первопечатника местной Руси. Это было что-то с чем-то. Оказавшись в информационном вакууме, Левша на свой страх и риск забил газетные полосы всем, что только в голову взбредет. Здесь были и суперсвежие новости из разряда ОБНБС. Одна бабка на базаре сказала. А говорили бабы на базаре такое, что у Виталика сразу начали уши вянуть. Досталось всем, и Дону, и Кощею, и царскому сплетнику, который, редиска такая, даром ест свой хлеб и ни хрена мышей не ловит, в отличие от его брата, благородного разбойника Женька, облагодетельствовавшего торговый люд Великореченска 3-кратным снижением поборов. Не обошел Левша вниманием и технические новинки собственного производства. На третьей полосе была представлена сложнейшая система рычагов и гирь, позволяющих дверям автоматически закрываться за спиной великореченцев. Виталик мысленно прикинул вес указанных гирь и понял, что у тех, кто рискнет применить у себя это новшество, шансов выйти на улицу с непострадавшей попой практически нет. Дверь просто обязана будет захлопываться силой, обеспечивающей клиентам как минимум первую космическую скорость. До четвертой полосы сплетник не дошел, так как его наконец-то заметили. — А вот и наш герой! — ядовито прошипел Гордон, опуская на колени газету. — Исключительно щедрый товарищ! Объявил награду 10 000 золотых за поимку Дона. — А ну, подь сюда! Виталик поспешил подняться со своего кресла, ловко увернулся от скипетра, которым державный попытался зарядить ему в лоб. Материализовался уже где-то между тронами Гордона и Василисы и с чувством сказал. — Я был уверен, что народу ваш почин понравится. Ну сколько можно этому бандиту портить жизнь великореченцам? Но не за счет же государственной казаны, — взбеленился царь. — Государственной, — удивился сплетник, ткнул носом в газету и укоризненно покачал головой. — Я этого наборщика убью. Целый абзац из текста выкинул. Тут не хватает несколько строк. — Каких? — Самых главных, в которых говорится, что эти 10 000 в казну должны принести бояре. Бояре приветствовали эту новость таким радостным воем, что на сердце державного сразу отлегло. Но он пожал руку Виталику и начал разделять его возмущение непрофессионализмом сотрудников газеты. — А я тоже заметил тут одну опечатку. Не 10, а 20 000 золотых. Радость бояр достигла апогея, и они, попадав с лавок, начали биться лбами об пол. Пока они занимались мазохизмом, Виталик с Гордоном успели перемигнуться. — Ну что, разницу, как обычно, пополам? Заметано. Василиса с видом великомученицы откинулась на спинку трона, воздев очи к потолку, за которым обязано было быть небо. — Нет, вы неисправимы. Ну нельзя же так перегибать палку. Когда-нибудь бояре просто-напросто взбунтуются. — С них не убудет, — успокоил ее Виталик. — Они за годы верной службы столько наворовали, что их еще 10 лет доить можно. Сплетник вышел вперед. — Так, — повысил он голос, — я не понял. Наше боярство что-то имеет против искоренения преступности на Руси? Какие-то жалкие 20 000 пожалели. 80 бояр от щедрот царских кормятся. Это же по 250 золотых с носа получается. Царь, батюшка, повернулся юноша к Гордону. Раз они не желают восстановление мира и порядка на Руси, то это явно заговор против народа, царя и отечества. Я даже не знаю, какой службе ими начать заниматься, налоговой или моей. Вообще-то у меня Малюта давно без работы сидит, — задумчиво сказал Гордон. — Отец родной, — радостно завопил палач. Благодетель, отдай их мне хотя бы на пару часов. Я из них все 30 000 выбью. Что тут началось? Бояре так искренне начали возмущаться мизерностью назначенной награды за поимку государственного преступника, на котором агент Петухов такие страсти в своей статейке прописал, что цена вопроса тут же подскочила до 40 000. Теперь уже начал биться об пол головой Малюта, осознав, что опять остался с носом. Но его можно было понять. Уже 2 месяц подряд он не мог испытать заграничную новинку — испанский сапожок. Не было клиентов. — Слушай, а мы не продешевили? — задумчиво спросил Виталика Гордон. — Да вы делом-то когда-нибудь займетесь или нет? — не выдержала, наконец, Василиса. — Да, сплетник, — оживился Гордон. — Тут этот независимый корреспондент, как его, агент Петухов, выдвигает против тебя вполне обоснованные обвинения. Паршиво работает твоя служба. Дон, понимаешь ли, в городе беспредельничает. Средь бела дня боярина Надышкина убил. Вчера чуть лучшую лекарку Великореченска не застрелил. Если б не твой брат-женек, вставший грудью на ее защиту. Да-да, признаю, — понурил голову аферист. Есть недочеты в работе. Но что делать? Служба молодая, еще не окрепшая, людей не хватает. — А еще Этот агент Петухов пишет, что вот-вот доберется до истоков заговора, узнает все имена заговорщиков, злоумышляющих против царя-батюшки, то бишь меня, выяснит, где они скрываются, и передаст эти сведения. Гордон сделал драматическую паузу. — Знаешь, кому? — Кому? — сделал невинные глазки Виталик. — Твоему брату Женьку. — А знаешь, почему? — Почему? — Потому что, по мнению этого агента Петухова, царский сплетник в делах сыска — лох и абсолютно никчемная личность. С Доном ему не справиться. На это способен только его... Гордон ткнулся носом в газету и выразительно прочитал нужную фразу. «Полностью отмороженный брат Женек. Кстати, сплетник, а кто твоего брата заморозил?» «Наверное, Кощей», — удрученно вздохнул Виталик. «На этот может», — согласился царь. «А еще этот агент пишет, что царский сплетник, вместо того, чтобы делом заниматься с утра до вечера, амурный политес с этой самой Янкой-вдовицей делает». Гордон сердито покосился при этих словах на Василису и перевел взгляд обратно на Виталика. — Что скажешь на это, сплетник?